Леа Клирвотер так и не открыла глаза, и в один момент мне показалось, будто что-то сверкнуло у нее на щеке, возможно, слеза, но когда я посмотрела еще раз, ничего уже не было. Ни я, ни Джейкоб не разговаривали, он сидел неподвижно возле меня и дышал глубоко и спокойно, мне показалось, что он почти заснул. Мои мысли были далеко, на тысячи лет назад. Я не думала про Яхауту или других волков, или о прекрасной холодной женщине. Я могла легко себе их представить. Нет, я думала о том, кто не был связан с магией. Я пыталась представить лицо женщины, имени которой я не знаю, которая спасла целое племя третьей жены. Просто человеческая женщина, без особых способностей и силы. Физически самая слабая и медленная по сравнению с любым из чудовищ в этой легенде, но она была ключом, решением. Она спасла своего мужа, своих младших сыновей, свое племя. Жаль, что они не помнили ее имя. Что-то тряхнуло меня за руку. «Давай же, Беллс», — сказал Джейкоб мне на ухо. «Мы приехали». Я растерянно моргнула, потому что костер уже исчез. Попыталась смотреться в неожиданную темноту, пытаясь понять, где я нахожусь. Хватило минуты, чтобы осознать, что мы уже не возле утеса. Мы с Джейкобом были одни. Он все еще обнимал меня рукой, но я уже не сидела на земле. «Как я попала в машину Джейкоба?» «Вот фигня!» — вздохнула я, понимая, что заснула. «Уже поздно? Черт побери, где этот проклятый телефон?» Я пошарила, выворачивая карманы, но там было пусто. «Спокойно. Еще даже не полночь. Я уже позвонил ему вместо тебя. Смотри, он вон там ждет». «Полночь?» — повторила я тупо. Все еще дезориентированная. Я уставилась в темноту, мое сердце чуть не выпрыгнуло, когда мои глаза заметили очертания Вольво. Примерно в 30 метрах от нас. Я потянулась к ручке дверцы, чтобы выйти из машины. «Держи», — сказал Джекоб, положил маленький телефон в другую мою руку. «Телефон. Ты звонил Эдварду ради меня?» Мои глаза уже достаточно свыклись с темнотой, чтобы заметить блеснувшую улыбку Джейкоба. «Я понял, если буду играть честно, смогу больше времени провести с тобой». «Спасибо, Джейкоб», — сказала я, тронутая его словами. «Действительно, спасибо тебе и спасибо, что пригласил меня сегодня вечером. Это было... У меня не хватило слов». «Вау, это было нечто особенное!» «И ты даже не проснулась, чтобы посмотреть, как я проглотил корову!» – засмеялся он. «Нет, я рад, что тебе понравилось. Мне было приятно, что ты была там со мной. Я заметила какое-то движение в темноте, что-то призрачное маячило на фоне черных деревьев, прогуливаясь». «Да, он-то не очень терпелив, правда?» – сказал Джейкоб, заметив, что я отвлеклась. «Давай, иди к нему, только возвращайся скорее, хорошо?» «Конечно, Джейк, я обещаю», — сказала я, открывая дверцу. Холодный ветер подул в ноги, и я задрожала. «Спи крепко, Беллс, ни о чем не волнуйся, я буду охранять тебя сегодня». Я замерла, успев только одной ногой ступить на землю. «Нет, Джейк, отдохни, со мной все будет в порядке». «Конечно, конечно», — сказал он скорее для того, чтобы меня успокоить, чем соглашаясь. «Спокойной ночи, Джейк. Спасибо». «Спокойной ночи, Белл», – прошептал он, пока я спешно удалялась в темноту. Эдвард встретил меня на границе. «Белла», – сказал он с облегчением и обнял меня. «Привет. Извини, что так поздно. Я заснула и...» «Я знаю. Джейкоб все объяснил. Он направился к машине, я слегка покачнулась. Ты устала? Я мог бы понести тебя». «Все в порядке. Давай отвезем тебя домой и уложим спать. Ты хорошо провела время?» «Да, это было потрясающе, Эдвард. Мне жаль, что ты не мог прийти. Я даже не могу описать тебе это. Отец Джейка рассказывал нам старые легенды. Это было так волшебно!» «Расскажешь после того, как поспишь». «Все равно не смогу передать», — сказала я, широко зевнув. Эдвард по-доброму усмехнулся, открыл дверцу, впуская меня, пристегнул ремень безопасности. Рядом вспыхнул свет фар и пронесся мимо. Я помахала вслед машины Джейкоба, но не поняла, заметил ли он. Когда я приехала, Чарли не устроил мне сцену, как я ожидала, потому что Джейкоб позвонил ему и предупредил. Вместо того, чтобы сразу завалиться спать, я высунулась в открытое окно, ожидая появления Эдварда. Ночь была неожиданно холодной, почти зимней. Я этого совсем не заметила на ветреном утесе, и думаю, потому что горел костер, а потому что рядом сидел Джейкоб. Ледяная капелька упала мне на лицо. Начался дождь. Было слишком темно, чтобы рассмотреть что-то, кроме покачивающихся от ветра треугольных елок, но я все равно напрягала зрение, пытаясь разглядеть другие очертания. Бледный силуэт, движущийся в темноте, словно призрак, или, может быть, неясный обрис огромного волка. Мои глаза были слишком слабы, чтобы что-то рассмотреть. Тут какое-то движение прямо рядом со мной. Эдвард проскользнул в открытое окно, его руки были холоднее дождя. «Джейкоб там?» — спросила я, задрожав, когда Эдвард обнял меня. «Да, где-то. А Эсми как раз на пути домой». Я вздохнула. «Сейчас так холодно и мокро. Это дурость!» Задрожала снова. Он усмехнулся. «Это только тебе холодно, Белла. Сегодня мне было холодно и во сне. Может быть, потому что я спала в объятиях Эдварда? Мне снилась гроза. Я была на улице, ветер задувал мои волосы, слепил мне глаза. Я стояла на каменистом берегу первого пляжа, пытаясь узнать, что там за быстро движущиеся силуэты вдали, но едва могла различить их. Сначала ничего не было видно, кроме белых черных вспышек, приближающихся, а потом отдаляющихся. Но вдруг, словно луна вышла из облаков, я смогла увидеть все. Розали, ее мокрые золотые волосы не спадали локонами до колен. Ее атаковал огромный волк, морда в серебристых подпалинах с животным. Я мгновенно узнала Билли Блэка. Я бросилась бежать, но обнаружила, что с трудом могу пошевелиться, как обычно бывает во сне. Попыталась кричать им, сказать, чтобы они остановились, но мой голос улетел ветром, а я не могла произнести ни звука. Я замахала руками, пытаясь привлечь их внимание. Что-то блеснуло у меня в руке, и тут я в первый раз обратила внимание, что моя правая рука не пуста. Я держала длинный острый клинок, древний, серебряный, покрытый коркой почерневшей крови. Отшвырнув нож, я резко открыла глаза в темноте своей спальни. Первое, что до меня дошло, что я была не одна. Я повернулась, уткнулась в грудь Эдварда, зная, что приятный аромат его кожи прогонит любой кошмар лучше другого средства. «Я тебя разбудил», — прошептал он в тишине. Был слышен только шелест страниц и глухой звук, что-то упало на деревянный пол. «Нет», — пробормотала я, вздохнув и тая от его объятий. «Мне приснился плохой сон». «Хочешь рассказать мне?» «Нет», — я покачала головой, слишком устала. «Может, завтра, если вспомню?» Он ответил легким смешком. «Хорошо, утром». «Что ты читал?» — пробормотала я, и проснувшись до конца. «Грозовой перевал», — сказал он. Я сонно нахмурилась. «Думала, ты не любишь эту книгу?» «Ты оставила ее», — прошептал он своим бархатным, приводящим меня в бессознательное состояние голосом. «Кроме того, чем больше времени я провожу с тобой, тем больше человеческих эмоций у меня появляется. Я обнаружил, что симпатизирую Хитклифу, чего раньше не замечал за собой». Вздохнула я. Он тихо сказал еще что-то, но я уже спала. Утром оказалось серое и беспокойное. Эдвард спросил меня о моем сне, но я так и не смогла вспомнить ничего, кроме того, что мне было холодно ночью, и что я была рада найти его рядом, когда проснулась. Перед тем, как отправиться домой, переодеться и забрать машину, он целовал меня достаточно долго, чтобы мой пульс участился. Я быстро оделась. Проблема выбора одежды меня не было. Тот, кто рылся в моей корзине с грязным бельем, весьма урезал мой гардероб. Это меня не пугало, но зато жутко раздражало. Уже собираясь спускаться завтракать, я заметила мое потертое издание «Грозового перевала». Книга лежала на полу, открытой, на том же месте, где ее ночью бросил Эдвард, когда я вернулся на свое место рядом со мной. Я заинтересованно подняла ее, пытаясь вспомнить, что он говорил, что-то про симпатию к Хитклифу, больше, чем к другим героям. Нет, наверное, ошиблась. Скорее всего, мне приснилось. Слова на открытой страничке привлекли мое внимание. Я прочла монолог Хитклифа. Я хорошо помнила этот абзац. «В этом видном различии между его любовью и моей. Будь я на его месте, а он на моем, я, хоть сжигай меня, самая лютая ненависть, никогда бы я не поднял на него руку. Ты смотришь недоверчиво? Да, никогда. Никогда не изгнал бы его из ее общества, пока ей хочется быть близко от него. В тот час, когда он стал бы ей безразличен, я вырвал бы сердце из ее груди и пил бы его кровь. До тех пор, если не веришь, ты не знаешь меня. До тех пор я дал бы разрезать себя на куски, но не тронул бы волоска на его голове. Слова, которые привлекли мое внимание, были «пил бы его кровь», и я вздрогнула. Да, конечно же, мне, скорее всего, просто приснилось, что Эдвард сказал что-то позитивное про Хитклиффа, и эта страница, скорее всего, не та, которую он читал, а книга могла упасть и открыться, ну, на любом месте.